«Ну, вот что, Екатерина», – произнес я, – «давай, наконец, объяснимся». Всю дорогу от чума девушка упорно молчала, как и я, не пыталась вступить в разговор, а сейчас отрезала. «Нам не о чем говорить, ты меня обманул и выкрал, будь ты проклят!» «Ого!» – удивился я, – «с виду тихая, а оказывается, в тебе страсти бушует. Меня уже столько раз проклинали». «Значит, было за что?» «В общем-то, да. Но не в этом случае. Я ведь реально спас твою сестру от палача». «Лжешь! Чего мне тебе верить?» «Только с моих слов. Но это правда. Я встретил их в городке к югу отсюда. Он ее в тот момент душил. Держал вот так, в вытянутой руке, за горло и душил. Он же здоровый. Я выстрелил. Потом еще другие люди подвалили. Началась заваруха. И Заря с палачом оттуда под шумок сбежали. Кстати, знаешь, почему я пришел в городище к краевцам?» Она помолчала, нервно потирая запястье. Я пояснил. «За травником». Катя вздрогнула, вскинула голову. «Что?» «Ты слышала», — ответил я. «Но что тебе надо от отца? Ты тоже хочешь его убить?» «Да ну, убить. Мы были неплохо знакомы, когда я жил в Мичуринске 2. Не дружили, но в нормальных отношениях. С напарником приносили ему всякие редкие арты. Потом травник оттуда исчез, и моего напарника убили. Это все долгая история. Сейчас ее рассказывать незачем. Важно другое. Твой батя знал моего батю. Они были знакомы давно. Еще когда травник жил в крае. Вот я и отправился сюда, чтобы разузнать про него. Не сам, с двумя приятелями. Женщиной и бывшим армейцем. В городище выяснилось, что травника там считают каким-то еретиком, отступником, отверженным. Лес их разберет, этих краевцев с их замутками. Нас схватили, бросили в тюрягу. Потом Птаха отравил меня соком лианы, которую ты назвала радозой, и сказал, что я должен привести тебя к нему, иначе сам умру, а моих приятелей отправят на зеленую казнь. Хотя Птаха выразился по-другому. Зеленые единения. Она поежилась от этих слов. Снова принялась потирать руки, явно сама этого не замечая. Я уже видел у некоторых такую реакцию. Нервничает хозяйка госпиталя. Нервничает и боится. И за сестру, и за себя. А еще не очень-то пока все понимает. Ощущая усиливающееся жжение в животе, я бросил в рот зеленую пилюлю. Это была уже третья из имеющихся у меня 7 штук. Уперся ладонями в колени и добавил, подавшись вперед. «Теперь ты почти все знаешь. И во всем этом раскладе главное...» «Лютик, ты тоже послушай. Так вот, главное, что я уверен на 100%. Птаха не собирается меня спасать, когда я приведу тебя к нему. Ты ему нужна, чтобы поймать травника, а я ему не нужен. Дело в том, что сюда по мою душу явился еще кое-кто, майор Шульгин со своим отрядом. Так вот, Птаха сдаст меня ему, скорее всего. Поэтому вести тебя в городище я не собираюсь. Лютик, ты меня понимаешь? Понимаешь, почему я так решил?» Он вместо ответа начал резче давить на рычаг. И фонарик разгорелся ярче, хотя все равно светил тускло. Скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип. Я выжидающе смотрел на наемника. Он помолчал еще, сосредоточенно раздумывая. Потом скрип стал менее частым, фонарик угас. И Лютик сказал: «Все, понял, охотник. Это хорошо. У тебя в голове нет таких мыслей? Схватить ее и тащить к Птахе?» «Да лез с ним, с Птахой. Он мне никто, а ты мне жизнь спас. Пчелы бы меня отымели». Я кивнул и повернулся к девушке. Она выглядела очень задумчивой и очень растерянной. Да, совсем потерялась девчонка. Окончательно теперь не понимает, что к чему. Протянув руку, я коснулся ее плеча. «Один старик, который провел нас в чум, упомянул, что в твоем госпитале часто появлялись необычные артефакты и редкие растения, каких в округе не найти. Это правда?» «Какой старик?» – нахмурилась она. «Рапалыч, так правда?» «По лицу вижу, что да. И вот что я думаю. Их тебе приносил отец. Травник. Травник и раньше периодически исчезал из Мичуринска, уходил куда-то на много дней. Потом возвращался. Теперь я уверен, что он к тебе в чум ходил. Но тайна. Про это никто не знал. У него было много всякого интересного. Он же мог бродить по лесу. Собирал там всякие аномальные штуки. Вот он тебе и подкидывал иногда гостинцы. А в последний раз... Стой! Перебила она. Подарки отца иногда пропадали. Ты говоришь, Рапалыч? Так это он их крал? Иначе откуда он мог узнать? Убери! Только сейчас Катя заметил, что моя рука лежит на ее плече, и стряхнула ее судорожным движением, будто ядовитую змею. Я покачал головой. Ясно, девочка, тебя еще приручать и приручать. После чего сказал. Про Рапалыча я ничего не говорю. Что у вас там пропадало, не мое дело. Я о другом. Травник, у тебя бывал тайно, но про него никто не знал. Но в последний раз его все же заметили. Почему? Потому что он пришел уже надолго, окончательно. Ты, может, не в курсе, но к Мичуринску 2 протянулось лесное щупальце, и он был вынужден оттуда свалить насовсем. И, наверное, решил, что раз уж собрался остаться в чуме, то хватит прятаться. В общем, про его появление узнали. И в крае тоже узнали. Краевцы считают его каким-то супер-иудой. Вот и попытались захватить. «Это все из-за шамана», – пробормотала Катя. «Шаман сломал нам жизнь». Настала моя очередь вздрогнуть. Вернее, едва не вздрогнуть. Нейтральным голосом спросил. «Что за шаман? Ты его знала?» «Плохо», – ответила она. «Когда мы еще жили в городище, я была намного младше. Отец ведь был старейшиной, как птаха. А этот шаман – странный человек, бродяга, но очень необычный. Пришел откуда-то, поселился в городище. Он говорил всякое, про прошлое и будущее, про лес. Неплохое, просто странное. Его слушали все больше людей. У него в доме стала собираться целая толпа. Старейшины решили, что шаман вредит нам своими разговорами. Птаха тогда только входил в силу. Он больше всех злился, кричал. Но мой отец защищал шамана. Считал, что тот прав». «В чем прав?» – спросил я. «Что говорил шаман?» Она тряхнула головой, отгоняя воспоминания. «А тебе что, охотник? Какое тебе дело до всего до этого?» Судя по всему, к шаману девчонка питала не слишком добрые чувства. Да и перед Лютиком я не готов был открыться. И поэтому не сказал им, что тот, кого она назвала шаманом, на самом деле мой отец. Не стоит сейчас проявлять чрезмерный интерес. Все это далекое прошлое. Для разговора на эту тему мне нужен травник, а не его дочка. Мне до всего этого есть дело ровно настолько, насколько оно влияет на теперешнюю ситуацию, прояснил я, и на мою жизнь, которой мне осталось меньше суток. «Где Заря?» – спросила Катя. «Ты знаешь, где она? Она жива? Скажи!» «Не знаю, честно. Один раз я ее спас, потом случайно увидел на брошенной ферме. Все, больше не видел. Но нет оснований думать, что она мертва». «А если палач снова догнал ее, схватил?» «По-моему, палач сейчас в городище, а Заря где-то в другом месте. Возможно, где-то неподалеку. Катерина, в чуме тебя ценили?» Она удивилась этому вопросу и сказала после паузы. «Да, я же лечила, многих бесплатно. Один раз спасла жизнь самому чумаку». Фонарик громче скрипнул в руке Лютика, блеснув светом. Наемник спросил. «Самого хозяина лечила? Ого!» «Спасла его», повторила Катя. «От лихорадки. У него вроде малярия, необычная болезнь. Был особенно сильный приступ. Скорее всего, он бы стал последним, но я смогла его снять. И чумак захотел забрать меня к себе на ферму, чтобы я там лечила только его и ближайших помощников. Я отказалась. Он почти увез меня, насильно. Но, она повела плечами, не знаю, наверное, все же побоялся бунта в чуме. Там меня все знают. Почти в каждой семье есть кто-то, кого мы с Зарей спасли от смерти или вылечили от чего-то серьезного». «То есть вас там любят?» – кивнул я. «Когда наскочили лесные волки, то не только полицаи чумака, но и простые чумовцы стали вас защищать. Так было дело?» Она помолчала, но по выражению лица было видно, что все именно так. И я продолжил. «Хорошо. А теперь скажи, что будет, когда в чуме узнают, что краевцы все же похитили тебя, причем нагло, прямо из госпиталя, и что вас с Зарей насильно держат в городище?» Взгляд Кати застыл, будто прилип к одной точке на стене. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип, скрип. Рычаг под пальцами Лютика двигался все медленнее. До наемника тоже доходило. Наконец воцарилась тишина. Фонарик погас, но это было неважно. За окном успело посветлеть, и мы отчетливо видели друг друга. Катя медленно подняла голову и произнесла: «Из чума за мной пошлют отряд. Большой отряд. Хорошо вооруженный. Так ты...» «Так вот почему тогда, возле грузовика, ты сказал Родиону: „Охотник, ты хитрый гад, мутант подколодный. Ради себя, ради своих целей...» «Ради своей жизни», — поправил я. «Ты развязал войну между чумом и краем!» Я довольно щелкнул пальцем, получив от нее подтверждение, и позвал: «Калуга!» «Тихо снаружи!» — он заглянул в дверь. «А я все слышал. Все понял. Тебе ведь осталось 15 часов, понимаешь? Потом все, конец. Так как мы дальше поступаем, брат?» «Дальше вы очень тихо сидите здесь», – произнес я, выпрямляясь. «А я иду к майору Шульгину и делаю так, чтобы за эти 15 часов он вцепился в глотку птахи».